Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в театр у микрофона. Предлагаем вашему вниманию спектакль Московского драматического театра имени Пушкина «Светит да не греет», пьеса Александра Островского и Николая Соловьева. Режиссер-постановщик спектакля Юрий Еремин. Действующие лица и исполнители: Ренева Анна Владимировна, землевладелица, Вера Алентова, Залешин Семен Семенович, ее сосед, Александр Пороховщиков, Залешина Авдотья Васильевна, его жена, Тамара Лякина, Дерюгин Денис Иванович, зажиточный крестьянин, Вильгельм Косыч, Рыбачев Борис Борисович, небогатый землевладелец, ближайший сосед Реневой, Валерий Баринов, Оля Василькова, молоденькая девушка, дочь бывшего управляющего имением Реневой, Ирина Бякова, Худобаев, значительный чиновник в отставке, Андрей Майоров, Даша, горничная Реневой, Наталья Николаева, Ильич, старик, дворовый человек из крепостных Реневой, Владимир Торстенсен, Степанида, его жена, старуха, Нина Марушина. Текст ведущего читает Андрей Петров. Старинная усадьба Анны Владимировны Реневой. Она только что вернулась из-за границы. Ее горничная Даша разбирает багаж, вносит в дом саквояжи, чемоданы. Среди многочисленных коробок блестящая граммофонная труба. Даша, найди Ильича или Степанину. Живы ли они? Слушаюсь. Эй! Кто-нибудь? Ильич! Степанида! А это кто? Ты кто? Все. Да кто ты, Ильич? Ага. А ты кто? Степанида? Степанида. Степанида. Барыня ваша приехала. Вас дом просит. Барышня приехала. Ну да. Слышь. Идите. Красавица наша приехала. Пойдем. Идите. Ой, господи, барышни, матушка. Ой, господи. Ай. Давай, стол-то поставим. Какая. Стол же, да. Ждали. Может, чайку попить? Подожди. Ну, потише, не спотыкнись. Скороход. Да слава богу, служили. Ой, никогда не спотыкались. Ничего, пойдем. За самоваром. Да. Вот так. Давай. Самовар-то. На старое место. Пошли. Да. Давай, Степанидушка. Барышни. Может, чайку попьет. Здоровье-то. Вот. Эх, ты вычистил самовар. Весь сизый какой-то, страм. Че? Говорила, дай сама. Не видит сослепу, та еще берется. Да чистили мы их довольно, знаем. Ой. Ох, мужичка. Ой, тоже мне дворянин нашелся, старой сычкой. Что это да такое? Пошла на... Что это такое? Что это вы, старички, а? Да вот... Никак ссоритесь? Все на деревне-то моя. Смотрите на него, на полоумного. Пошла на кухню деревни. Ну, кыш. Чисти как следует. Вот и что. Вот и Стойчики сейчас поставлю. Давай, старая, на место. Становь на место. Ты вот. Чисть самовар, не разговаривай. Чисти. Да, да он и так чистый. Иди, сейчас ступай, ступай на кухню. Чашки принесу. Ну, хорошо. Незаметно да. Появляется зажиточный крестьянин Дерюгин. О! Господи. Здравствуйте. Здрасте. Вам кого? Да нам, собственно, барышню нашу, Анну Владимировну, повидать их можно? Анну Владимировну? Да. Она скоро выйдет. А, отдыхать изволят, устали. Ну, конечно, устали, мы же только что приехали. Как же, как же, мы так и встрепенулись. Вся деревня, услыхавшая колокольчик-то, нежданно-негаданно. Как же, мы их бывшие крестьяне. Да, а я, признаться, и старостой ходил. Ну, еще при их родителях. Так вы староста, что ли? Ну. Ой. Ну, сейчас позову. Вы пока здесь обождите. А-а-а. Батюшка, Денис Иванович. Не мешай, Ильич. Присядьте пока. Да ничего, постои. Ну, присядьте. Ну, постои, постои, ну что вы. А вы, следственно, при них? При нашей барышне? Ну, да-с, да-с, я при ней. А на каком же, то есть, положении, аль как? Как? Я прислуга, горничная ее. Ой. Вот оно что. Ой, боже мой. И давно при них? Давно. Давно. 10-й год уже. Ага. Ой, мы сейчас были за границей. С княгиней вместе. Но княгиня умерла 3 месяца тому назад в Париже. Да ну. Да, так вот мы приехали вот сюда. Ну что ж, царство ей небесное. Стара уж была княгиня-то. Крестная она нашей барышни-то была. Да, когда мамаша-то у барышни умерла, то княгиня и взяла ее за место дочери и увезла от нас. Вот с той поры мы не видали барышню свою. Ну, конечно, не видали. Мы же жили-то больше в Италии. Ну? В Швейцарии. Ого. В Париже. Ну, в Париже мы жили, правда, последний год. Княгиня все лечилась у тамошних докторов. Ну, а вот как же теперь-то барышня наша здесь, значит, думает поселиться, да? Да избави нас Бог! Ну, мы приехали сюда просто так, взглянуть. Ага. Ну, и по делам. Ну, а уж какие такие дела-то могут быть у них? Ну, я не знаю, право, ну что-то там такое о деньгах. Деньги? Да-с, деньги. И деньги Анне Владимировне очень нужны теперь. Деньги? А что же ты, княгиня своей крестницы, от своего богатства, что ж, так уж и ничего и не оставила? Ничего. Несколько вещей, платьев и только. Но она же все думала жить. Она же не ожидала себе скорой смерти. Ну да, да. И вдруг померла. И просто даже без всякого завещания. Аказия! Аказия! Аказия! Все досталось сыну. Это ж сын, это же такой человек. Ну, он же завсегда почти в долгах. Ну, ты пусти, ну, да, ну да. Ты пусти. Но ведь еще чашки перебьешь. Ведь давеча блюдо покончил. А кто подтолкнул? Ты ж вышибла из рук, мужичка. Тихо, тихо, тихо. Вот это да! Видишь ты? Ну куда это? А ну-ка уберите руки! Thank you. остались без всякого завещания. Да, вот так и барышня наша тоже. Вот и о ней тоже подумаешь. Ведь вот доли-то своей не нашла до сей поры. Да какой еще там доли? Какой? Обыкновенно какой. Под венец, чтоб закон получить, гнездо свить. Да очень нужно гнездо свить. Да, Анна Владимировна, она просто, она не хотела себя связывать. Свободы свои решаться. Ну и посмотрели бы вы, сколько у нее там женихов было за границей. Один из иностранных графов. Да знамо дело, что не хотела-то. А то, как кажется, не найти жениха такой барышни. Да. Вот тут у нас тоже есть один барин. Угу. Семен Семеновичем его зовут. Угу. Залешин прозывается. Ну что? Ну что, что? Ну, про междворовых был разговор. Угу, угу. Ну что, будто... Ну что, что? Будто жених. Да? Да, да. Мы так уж и полагали, что свадьбе вот-вот быть. Угу. А нет, барышня-то уехала, угу. А Семен Семенович по сей час здесь. Да нынче-то даже наша сестра не очень так кидается, чтобы непременно замуж. Можно и без этого. О, как это? Да очень даже свободно прожить. Да ну? Да. А то еще навяжется на шею какой, и жизнь свою проклянешь. Да ну это что об этом и говорить. Но ведь и в женском сословии копоти хватает. Даша, мадам, все окна в доме открыть, настежь, воздуху побольше, света побольше. Матушка наша родимая. Денис Иванович. Иванович, эх, матушка, барышня, узнали. Дозвольте ручку. Боже мой, Денис Иванович, в доме-то что? Мрак, гниль, да, мрак, да. Ну как гроб, как? Да. Дом заперти, барышня, да. Живой души нет. Да. Эх, дом без хозяина, как сирота. Да. И на дворе пусто. Да. Вон только один Ильич со своей Степанидой. Стараемся, да. Барышня. С теми же все. Значит, пожаловали в родное гнездышко. Да, пожаловала, Денис Иванович, пожаловала. Но так тут все печально. Так все печально. Да. Садитесь, Денис Иванович, да надевайте шапку. Что, барышня, как возможно? Да что, я приказываю вам без церемонии садитесь. Ну, и коль приказываете. Слушаюсь. Да расскажите мне про ваше житье-бытье. Эх, барышня, какое там наше житье? Ведь света не видим. Так копошимся, как... Червь в земле. Да не стоит и разговора, наше житье, барышня. Гость, Ильич, гость. А я вот поездила, повидала свет, Денис Иванович. Теперь вот вернулась. Деньги мне очень нужны. Ну, а кому же они не нужны-то, матушка-барышня? Да, но мне особенно. Кушать. Я благодарю. Мне особенно. Я... В настоящую минуту после смерти княгини осталось без всяких средств. Ну, да. Аренды, которую вы мне, крестьяне, платите, мне недостаточно. Ну, но что же мне делать? Ведь я, да, я должна чем-то жить. Вот такие дела, барышня. Мне очень грустно, но я думаю, придется навсегда расстаться с родным гнездышком. Я думаю, продать имение, Денис Иванович. Продать? Да. Продать, а... А ведь жаль, поди, свое, родное. Да, жаль, да ведь делать-то нечего. Вот покупайте вы там всем вашим обществом, или вы один. Да ну что, барышня, голутвенный мы совсем народ. Так переколачиваемся изо дня в день. А я полагала, у вас есть деньги, Денис Иванович. Деньги? Да. Какие деньги? Ну... Шутите, извольте, барышня. Да какие же у меня деньги-то? Так, грош какой-нибудь для смертного часу на помин души. Ну, я помню, у вас сыновья такие молодцы, где-то там подрядчиками под Одессой, кажется. О, что вы, барышня, захотели в наши времена сыновья, чтоб... Не, давно отбились, барышня. Не, так, какой-нибудь иной пришлет малость на наше убожество к празднику. Да, да, да. А так, чтоб... Нет, нет... Ну что ж, так ищите мне покупщика, Денис Иванович. Покупщика? Да. Покупщика? А вот покупщика можно найти. Да. И будто он уже есть на глазах. Так, ну только не барышника какого-нибудь, а то ведь порубят эти деревья, рощи. Да. Мне бы так не хотелось. Вот именно по вашему желанию, барышня, да. Кажись, такой покупщик и будет. Так. Ну, барин из Петербурга. Так. В больших чинах. Так, так, так, так. И, по всей видимости, барышня,